Раневская Фаина Георгиевна. Фельдман Фаина Гершевна. Актриса, афорист. Оптимизм — это недостаток информации. Толкинен Вассермана. С таким же успехом эта же причина может порождать пессимизм, например, когда недостает информации о возможных выходах из положения. Впрочем, пессимизм самой Фаины Георгиевны порожден в основном обширным жизненным опытом. Прежде всего, это опыт жизни в актерской среде, где конкуренция за зрительское внимание приобретает порою злокачественные формы. Раневская Фаина Георгиевна, Фельдман Фаина Гершевна, актриса, афорист. Старость — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. Толкинен Вассермана. Старость, конечно, неприятна. Но, как говорится, пока не придумали другого способа пожить подольше. Значит, придется пока мириться даже с превращением в учебное пособие для медиков. Поскольку в промежутках между лечебными процедурами можно сделать еще многое, на что в противном случае не хватит времени. Рассел Бертран. Английский математик, философ, общественный деятель. Все чаще приходит на ум, что легкомыслие — единственное спасение от отчаяния. Толкинен Вассермана. Далеко не единственное, но простейшее. Зато проникновение вглубь событий, порождающих отчаяние, и поиск средств борьбы с ними куда сложнее, но неизмеримо надежнее и эффективнее. Ренар Жюль, французский писатель. Назовем женщину прелестным животным без меха, но чья шкура ценится столь высоко. Толкинен Вассермана. Как правило, долгая жизнь с женщиной, выбранной только за внешность, вызывает разочарование не столько в ее уме, сколько в собственном. О чем, мол, я думал, когда выбирал? Ривароль Антуан де, французский писатель. Историк и автор романов постоянно заимствуют друг у друга сведения об истинных событиях, вымыслы и особую их окраску. Первый, дабы оживить уже несуществующее, второй, дабы внушить веру в то, что никогда не существовало. Толкинен Вассермана. К сожалению, отечественные учебники по истории столь сухи, что школьники даже не представляют себе, сколь увлекательна эта наука, и впоследствии читают не труды профессиональных историков, а вольные фантазии беллетристов. Ривароль Антуан де, французский писатель. Те же самые средства, что делают человека способным разбогатеть, мешают ему наслаждаться богатством. Толкинен Вассермана. Люблю повторять, можно иметь либо деньги, либо время, чтобы их тратить. Но рассуждение Ривароля глубже. Для достижения богатства зачастую требуется засушить собственную душу, никому не доверять, самоограничиваться в контактах. Словом, действительно отказаться от всего, что приносит подлинное удовольствие. Романов Александр I Павлович. Российский император в 1801-25 годах. Благосостояние государств не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот. Невозможно передать все эти безрассудства, которые совершались здесь, прибавить к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме, заслуги здесь ни при чем, Одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние унижены. Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое сердце. Толкинен Вассермана. Александр, как и Петр Великий, был столь увлечен картиной западного благополучия, что резко принижал собственную страну и пытался подогнать ее под западный стандарт. Увы, оба они не видели за красивым фасадом всю сложность тамошней жизни, где можно найти те же недостатки. Нынешние российские либеральные прогрессисты повторяют ту же ошибку, хотя чуть ли не полвека назад появился и по сей день популярен анекдот, где она выражена лаконичной концовкой: «Не путай туризм с эмиграцией». Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться. Толкинен Вассермана. Из этой фразы появилась легенда о старце Федоре Кузьмиче. Якобы этот деятель неведомого происхождения, император, бежавший со своего поста под видом смерти в Таганроге в 1825. Романов. Павел I. Петрович. Российский император в 1796-801 годах. В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю. Толкинен Вассермана. Эта крайняя позиция немало способствовала его свержению. Рузвельт Теодор, президент США в 1901-1909 годах. Лучшее, что есть в жизни, это возможность заниматься делом, которое того стоит. Толкинен Вассермана. Противоположную судьбу характеризует «разменял жизнь на мелочи». Рузвельт. Франклин Делано, президент США в 1933-1945 годах. Единственное, чего мы сейчас должны бояться, это самого страха. Толкинен Вассермана. Одна из чаще всего цитируемых фраз американских политиков. А Рузвельт в своей «Новой сделке» — у нас название его политики «New Deal» предпочитают приводить как «новый курс» — употребил множество социалистических мер, тогда вызывавших естественный страх у бизнеса и связанных с ним публичных деятелей.